Глава 27. Вернулись в подземелье мы под утро, после многократных заверений Вальда Наггетса в дружбе, товариществе и расчете на многолетнее сотрудничество. Веры ему не было совершенно никакой, а потому вместо того, чтобы топать обратно пешком, я телепортировал домой и слуг, и припасы, еле поместившиеся в центральной комнате. На второй платеж я особо не рассчитывал, по крайней мере, пока десятка-два героев не обломают зубы о подземелье. Дождавшись, пока всю добычу перенесут во внешние комнаты, я, наконец, смог снять защитную форму и переодеться в нормальную одежку. Ощущение, будто разом похудел на 100 килограмм, было совершенно справедливым. Примерно столько в камне и осталось. Хотя вместе с броней я терял и магические мышцы, мне хватало того, что есть. «Наступил новый день. Сегодня никого не убиваем», — строго сказал я фее. «Ты поняла?» «О, боги, как ты себе это представляешь?» — спросила проплакавшая большую часть ночи Веста. «У распорядителя цель — оставить только самых достойных. Вчера мы показали себя с лучшей стороны, к тому же, вернув частички воспоминаний, я стала сильнее. Теперь мне достаточно искры, чтобы создать пламя». «Вот только я потерял накопительный бонус и возможность сильно продвинуться в строительстве подземелья», — возразил я, готовясь к телепортации на арену. «Нам нужно, чтобы сегодня никто не погиб, и улучшение сердца от распорядителя. Так что умерь свой пыл». «Хочешь сказать, что какое-то улучшение важнее, чем моя магия? Я могу стать пожаром, что спалит всех наших врагов. Растоплю любой камень, выпарю воду и превращу ветер в суховей», — гневно произнесла фея. «Достаточно вернуть все мои силы, и я стану непобедима». «Ты это, кажется, уже проходила. И где в результате оказалась? Вмурованной в стену, беспомощной. А из твоего тела, напомню, добывали камни враги. Не хочешь сделать правильные выводы из этого урока, нет?» — строго спросил я у надувшейся девушки. «Хорошо, я сделаю их за тебя. В одиночку нам не победить, даже смысла пытаться нет. И развивать подземелье за счет одних элементалей — плохая затея. Нас просто задавят количеством. Нам нужны орки, огры, дриады, даже фавны. В идеале разбирающиеся в технологиях люди», — объяснил я без особой надежды. «Но до этого придется как следует потрудиться. Им для жизни под землей нужны условия. Еда, вода, солнечный свет. А у нас пока десяток комнат и враги со всех сторон». «Враги?» — удивилась Веста. «Пф, это ты про жирного полурослика. Что он может?» «Нанять отряд героев для уничтожения подземелья, как минимум. Торговые гильдии только на первый взгляд беспомощны. Стоит им посчитать риски, прикинуть прибыль. И вот уже вместо посла с бусами к противнику движется вооруженный до зубов кавалерийский корпус», — усмехнулся я, вспоминая уроки истории из нашего мира. «Не хочешь рассказать, что вспомнила? Нам сейчас любая информация пригодится». «Нет». Зло бросила Веста, и ее крылья вновь загорелись. «Лучше готовь свою дурацкую улыбку. Сейчас мы окажемся на поверхности». «Добавь огоньку в шевелюру. Поехали». Фраза «провалиться сквозь пол» в этом мире имела прямое значение и обозначала самый простой способ доставки на место. Портал просто открывался под ногами, не оставляя шанса отпрыгнуть, отойти или просто не входить, как если бы он существовал как дверь в стене. Хочешь, не хочешь, секунда, и ты уже в другом месте. «Пламенного утречка вам!» — выкрикнул я, едва оказавшись на арене. «Как вам спалось? Сколько передохло от недосыпа, невылеченных ран и потери друзей?» «Захлопнись!» — рыкнул на меня глава артели дварфов, у которого вчера погибло больше половины отряда. «Иначе мой топор окажется у тебя между глаз!» «Жуть какая! Боюсь, боюсь! Жаль, твоя подпаленная борода делает эту угрозу шуткой. Как там твой глаз под повязкой? Не вытек еще окончательно?» — спросил я, стараясь вывести его из себя. И это сработало. Дварф бросился вперед, обнажив оружие. Но крепкая девичья рука поймала его за ворот брони. Служительница культа Матери Бездны сегодня выглядела ничуть не менее уверенной, чем вчера. Наоборот, она подтянулась и даже сделала прическу и макияж, на который большинство выживших девушек забили. Сразу видно, у кого здесь есть яйца. Держи своего пса на поводке. Я обязательно спущу его с цепи, как только начнется испытание», — улыбаясь, пообещала эльфийка. «Не обращайте внимания на острый язык и тупую голову этого выродка. Он пытается заставить вас атаковать и нарушить таким образом правила, а это верная смерть. Попридержите ненависть до старта, а после разделайте его на куски». «Огонь, баба, дай я тебя обниму», — с улыбкой сказал я, разводя руки в стороны. «Правилами же не запрещены обнимашки, а то, что я немного взрывоопасен, добавит пламени в наши отношения». «Умалишенный, как ты вчера выжил?» — отступив на шаг, спросила эльфийка. «Повезло», — улыбнулся я, уперев руки в бока и гордо выпрямив спину. «А вот на вас смотрю и понимаю, что везением тут и не пахнет. Все вы какие-то побитые, поджаренные, обмороженные. Может, играющий бог вас не любит за поклонение ложным идолам? Чему вы там у себя в храме молитесь? Дыре, которая у каждой девки между ног или вообще у всех сзади?» «Да как ты смеешь, нечестивец!» — охнула от возмущения служительница, положив ладонь на рукоять ятаганы. «Эй, откуда такие предположения?» — всплеснул я руками, показывая, насколько оскорблен. «Я каждый день моюсь, так что очень даже честивец. А ты давненько свою бездну, которая тебе от матери досталась, полоскала изнутри? Или это ты рыбу на ужин ела?» «Убью, тварь!» Едва сдерживая злобу, прохрипела эльфийка, со стуком вытащившая и вбившая обратно в ножны ятаган. «Сегодня от тебя останутся только головешки!» «Всегда готов воскреснуть из пепла, словно феникс!» С улыбкой ответил я девушке, яростно сверлящей меня взглядом. «И обогреть тебя, если понадобится. Спорим, если тебя хорошенько прожарить, ты будешь пахнуть не рыбой, а стейком с кровью». После моих слов эльфийка, шипя и плюясь ядом, словно змея, отошла в сторону, уведя за собой соратников. Но, вопреки моим ожиданиям, ушли не все. Если вчера они сражались единой группой, то ночь многое расставила по своим местам. Стало заметно, что своих, даже тяжело раненых, эльфийка подлатала, а вот те, кому лечение не досталось, выглядели из рук вон плохо. Это же относилось и к бывшим рабам. Только 5 из 9 более-менее стояли на своих двоих. Сегодняшнее испытание явно не станет честным и для многих окажется последним в жизни. Это отчетливо понимали все. И дварфы, закованные в отличные стальные доспехи, и орки, довольствующиеся грязными льняными рубахами. Рабы избавились от бесполезного железного оружия и соорудили себе кто что смог. Привязали камни к топорищу, оборвали рукава рубах, засунув внутрь что-то тяжелое. Хуже всего дела обстояли у лучников, потративших все стрелы еще вчера, но только не у эльфов, чьи колчаны вновь оказались наполнены. «Настал новый день!» Со знакомой насмешливой интонацией произнес голос распорядителя, и, искривляя пространство, чудовище появилось над ареной. «Чудесный день, который подарит нам новые испытания и новый незабываемый опыт. Сегодняшняя игра может стать для вас последней, а может начать интереснейшее приключение. Для начала все вы будете объединены в тройки. Господь так решил, и так будет сделано. И нет, вы не можете сами выбрать, с кем вас соединить. На основании результатов вчерашнего дня мы вычислили силу каждого из вас и теперь разделим на равные команды», — заявил распорядитель, и над кандидатами загорелись огоньки всех цветов радуги. Стоило задрать голову, и я увидел оранжевый, что, учитывая огненную природу, вполне логично. «Найдите бойцов с тем же цветом, что и у вас, и встаньте вместе». Оглянувшись, я без труда нашел своих. Черт, высоко же меня оценил бог со своим прихлебателем. Если в напарнике мне достался однорукий орк и вчерашняя обиженная судьбой девочка-хоббит, которая, по ее же словам, ни в кого не попала. Из вооружения у нас на троих нашелся один кинжал и проща. Если дойдет до драки, сражаться придется за всех, в гордом одиночестве. Хотя у противников тоже сверхсильных команд не набралось. Служительница матери бездны, по всей видимости, тоже оказалась определена как достаточно опасная, возможно, из-за оставшейся на поводке Сони. Но к ним двоим добавился одноглазый дварф в повязке на все лицо и фавон-раб, еле волочащий ногу. Из трех выживших воинов артели двое оказались вместе, но в довесок им дали арчанку. В общем, на первый взгляд, все относительно честно. Но только на первый, ведь стоило присмотреться внимательнее, как становилось очевидно. Со вчерашнего вечера многое изменилось. В первую очередь это касалось ранений. Богатые смогли себе позволить хорошие операции, вдоволь еды и отличную перевязку. Бывшие рабы пришли на бой голодными, в лохмотьях и с кровоточащими, едва перевязанными ранениями. В таких условиях любое сражение будет выиграно первыми. Сегодняшнее задание очень простое. Вы должны найти и принести инструкторам три жемчужины, по одной на каждого члена отряда. Пройти на следующий этап можно только вместе. Если один из вас не принес указанное, проигрывает вся тройка. С довольной улыбкой произнес распорядитель, показав на ладони крохотную, чуть больше горошины, светящуюся слабым зеленоватым светом жемчужину. «Любой способ, которым вы захотите воспользоваться, законен. Хотите отобрать жемчуг у противника – ваше право. Сбросить врага с платформы – просто выбить добычу из рук, чтобы он не справился. Все это разрешено». Для того, чтобы стало чуть интереснее, сегодняшнее испытание будет проходить в обстановке, максимально приближенной к ложному морю и первым уровням бездны. Стоило распорядителю произнести эти слова, над ареной повисли лианы, песок вспучился, создавая острова, и со всех сторон хлынула странная тягучая жидкость, мало напоминающая воду. Стоящие на первых рядах Колизея инстинктивно подались назад. «Жемчужины можно будет найти как под водой, так и на островах, и даже на потолке. Нет нужды всем бросаться в одну сторону». «Твою мать!» — пробормотал я, оценивая расстояние между островами. «Не допрыгнут даже при всем желании. Можно попробовать использовать лианы, но они вполне могут сгореть прямо у меня в ладонях. Остается только вариант искать на ближайшем к выходу острове». Можно попробовать вскарабкаться по лианам и платформам вверх, но любое неосторожное движение, и я окажусь в ложном море. «Даже не думай», — мысленно предупредила Веста. «Оно куда холоднее, чем кажется, концентрированная антистихия. Нас просто высосет без остатка за считанные секунды. Надо найти другой способ. Как и сказал распорядитель, мы можем атаковать возвращающихся, чтобы забрать жемчужины у них». «Дьявол, неужели снова придется сражаться?» Одно радует, дварфы в своих полных доспехах тоже на воду посматривали с явным страхом. «Да, с их весом особенно не поплаваешь. Выходит, у нас не так много вариантов. Правда, из любой ситуации есть два выхода, и это как минимум. А значит, примерять на себя роль подонка-вымогателя нет нужды. Додумать мне не дали, пространство изогнулось». И нас выбросило на висящую в воздухе платформу на краю поля. «Предлагаю пламенный союз!» — крикнул я, едва оглядевшись. «Объединим силы и вместе найдем достаточное количество жемчужин, без лишнего кровопролития и убийств». «Попался уголек!» — ехидно усмехнулась прислужница культа. «Каково это — чувствовать себя на волоске от гибели? Беги и прячься, иначе мы спихнем тебя вниз, и ты сдохнешь в мучениях!» «Вы так и так попробуйте это сделать», — со смешком бросил знакомый девичий голос, исходящий от фигуры в капюшоне. «Альянс сейчас. Разумная инициатива. Мы с группой за». «Мы тоже, по крайней мере, если за нас двоих говорить», — сказал орк, в команде которого, кроме сородича, оказался один хоббит. Весьма пестрая вышла группа. «Хорошо, ищет каждый сам, как умеет. Но если на нас нападают, отбиваемся сообща». Сказал я, гася огонь на ладони и протягивая ее девушке в капюшоне. Та лишь хмыкнула, ударив по ней вместо рукопожатия. Но на секунду я заметил скрытые длинным рукавом татуировки, очень характерные и запоминающиеся. Правда, это было всего на секунду, и я вполне мог ошибаться. Да и времени разбираться не осталось. Хочет она сохранить инкогнито, пусть так и будет. Но если мои предположения верны... Под капюшоном гиганта вполне могут оказаться две головы вместо одной. «Время до захода солнца! Начали!» — скомандовал распорядитель, и большинство троек бросилось в разные стороны. Но мы с жрицей остались на месте. Я спиной чувствовал ее ледяной, полный ненависти взгляд. И, обернувшись, едва успел отскочить от летящего мне в грудь топора. «Твою мать! Не убивать сегодня может оказаться куда сложнее, чем я предполагал. Но в конце концов мне это и не нужно. Достаточно заставить противника свалиться, и остальное сделает ледяная вода». Отпрыгнув, я ушел от следующей атаки, пытаясь выйти из поля зрения одноглазого дварфа. Но умелый воин, несмотря на вес доспехов, крутился юлой. Первый же мой выпад он принял на внушительных размеров стальной щит, и кулак отозвался болью в разодранных костяшках. Я попытался сократить дистанцию, входя в его слепую зону, но глава артели умелым движением перехватил топорище у самого лезвия и чуть не прорубил мне руку. «Хватит!» — внезапно для нас обоих крикнула эльфийка. «Это не та драка, которую мы ищем. Не сейчас!» Решение ее оказалось легко объяснимо, ведь она, Сони и приписанный к ним изуродованный Фаван оказались в окружении 8 пусть и раненых, но вооруженных бойцов. Дварф, который должен был прикрывать лучницу, выбежал слишком далеко вперед, к тому же я связывал его боем. Даже бросься он прямо сейчас на защиту группы, не успеет, а эльфийка в одиночку может и не справиться, особенно учитывая великана за ее спиной. «Мы уходим, продолжим как-нибудь в другой раз», — сказала служительница культа, но стоящая рядом фигура в капюшоне оказалась таким выводом совершенно не согласна. «Далеко собрались?» Усмехнулась девушка, достав короткий меч, больше всего напоминающий земной мачете. «Мы вас не отпускали и уже не отпустим. Огонек, займи широкоплечего. Мы здесь быстро закончим и поможем тебе». «Умру я, умрет и он». Молниеносным движением эльфийка вытащила ятаган и приставила его к шее Фавна. «И моя рабыня, связь с которой перестроили ночью. Ты, пламя, неужели хочешь иметь на своей совести смерть невинных? Не ты ли вчера призывал освобождать рабов?» «Я. А еще я вчера перебил достаточное количество ваших. Так что лучше опусти ножик, и, может быть, только мы отпустим тебя». «Эй, с какой стати ты говоришь за меня?» Вскинула голову девушка в балахоне. «Эту тварь надо прирезать немедля, и тогда будущие испытания резко станут легче». «Достаточно, чтобы я победил дварфа и скинул его с платформы», — громко возразил я, шагнув вперед. Допускать, чтобы Соня лишилась жизни из-за глупой атаки сиюминутных союзников, я не собирался. Тогда они все просто проиграют, не придут полным составом. А распорядитель прямо сказал, один из стройки не принесет жемчужину, остальные проиграют, вылетят из соревнования. «Тогда достаточно прикончить и Фавна», — усмехнулась девушка. Понимание в глазах эльфийки, держащей у шеи того самого Фавна клинок, сменилось дикой леденящей яростью. «Ко мне!» — приказала она, хватаясь за один из амулетов, висящих на шее. Дварф бросился вперед, но я не собирался давать ему такую возможность. От подножки противник покатился кубарем. Гигант в капюшоне с шумом сдвинул ладони, собираясь загробастать культистку. Но та толкнула вперед Фавна, сама прыгнула, прошмыгнув между врагами, и, схватившись за амулет, выкрикнула фразу на непонятном языке, после чего все четверо исчезли. «Чертова магия!» Выругался я, глядя на то, как эльфийка вместе с союзниками появляется на противоположном конце полосы препятствий. «За тобой должок», — похлопала меня по плечу девушка в капюшоне. «Пора искать жемчужины». «Верно. Я возьму на себя острова. Если найду больше трех, отдам вам», — сказал я, вновь гася атакующую форму, буквально пожирающую энергию тяжело дышащей Весты. Временные союзники кивали, спускаясь вниз, а мне не давала покоя одна мысль. Это Соня толкнула эльфийку вперед, направила между нами, тем самым спасая и ее, и дварфа. Но зачем? Потому что ее разум затуманен заклятием? Не знаю, но желание получить бонус от распорядителя выросло еще больше. Сегодня никаких убийств.